Вместо ответа Прометей прямо на сетчатке глаза подсветил мне нужную точку, и, поняв направление, я пошел вперед. Люди Бильского пытались меня остановить, но куда им сейчас? Я был слишком зол, чтобы обращать внимание на то, кто попадается мне на пути, и просто убивал всех, кто хоть как-то атаковал меня, а сзади уже шли мои воины, поняв, видимо, что я пошел в атаку. Команда зачистки разбрелась по широкому фронту, и первым нанести удар выпало старшему в пятерке охотников. Привычно зарядив портативный излучатель двумя кристаллами, он навел на скопление людей и выстрелил. Волна энергии быстро дестабилизировала щит врага, и, дождавшись, когда он спадет, Айн ударил еще раз, на этот раз куда более удачно, уничтожив приличное количество людей. Удовлетворенно кивнув, фигура в матовой броне уже хотела было переместиться, но тут его взгляд зацепился за цель. Тот, увидев смерть своих людей, словно обезумел и пошел вперед, не обращая внимания ни на что. Это был хороший шанс уничтожить его, поэтому Айн остался на месте, неторопливо перезаряжая излучатель. До цели было буквально 100 метров, когда я понял, что делаю что-то не так. Нельзя позволять ярости туманить разум. В конце концов, в этой битве я не рядовой, а командир, и отвечаю не только за свою жизнь, но и за всех, кто доверился мне в этой битве. Резко остановившись на месте, я растянул свой щит на тех, кто шел за мной, и, присмотревшись к тому, кто ударил по нам, нахмурился. С этого расстояния я уже отчетливо различал фигуру врага и мог с уверенностью сказать, этот человек не имеет никакого отношения к этому миру, не существует тут такой высокотехнологичной брони, а в особенности оружия. А оружие я признал, такое мне уже доводилось видеть в битве против магов еще в своем прошлом мире. Кажется, они его называли излучателем. Прометей, ничего знакомого не видишь в этой фигуре? Я мысленно обратился к помощнику. Меня ведь не подводит глаза, верно? Не подводит, агент, спокойно ответил Бяскин, и я не уверен, что вы сможете победить, даже несмотря на всю свою силу. Этот противник явно на порядок выше вас. Ну спасибо, обнадежил. Я поморщился, но я все же попытаюсь. Я не могу себе позволить потерять все войска из-за проклятого пришельца. Тем временем враг смотрел прямо на меня, и я готов поспорить, под шлемом у него была улыбка, не иначе. Ну-ну, сейчас мы посмотрим, на что ты способен, тварь. Конструкт тарана оставил широкую просеку в рядах врага, но как только атака почти добралась до нужной мне цели, он исчез и появился на том же месте через несколько секунд, как ни в чем не бывало. Так, теперь ясно, почему он не боится. Телепортация и правда сильный козырь, но и у меня есть свой. Ну все, птиц, вылезай, вот и пришел твой черед. Я обратился к орлу, который до этого момента был внутри моего тела, и тот мигом выпорхнул наружу, мгновенно увеличиваясь в размерах. Враг явно не ожидал такого и замер буквально на мгновение, но этого оказалось достаточно, чтобы ударить и наконец-таки добраться цели. Вот только, несмотря на это, удар не смог повредить броню гада, и это при том, что я не стал жалеть силу, а напитал конструкт так, что он аж трещал в воздухе. Черт, вот откуда вы, твари, все время беретесь? Сцепив зубы, я пошел вперед, надеясь связать его в рукопашную, и враг принял мой вызов. Приблизившись к нему вплотную, я вытащил из ножен короткий тесак и, сделав несколько обманных движений, попытался отрезать ему руку, но не тут-то было, этот урод вновь просто растворился в воздухе, а потом появился за моей спиной. Вот только он не учел, что я теперь не один. Орел, увидев врага, тут же спикировал, и золотые когти схватили его, быстро поднимая в воздух. Орел махал крыльями как проклятый, стараясь подняться как можно выше, но в какой-то момент пришелец понял, кто перед ним, и выстрелил в брюхо фамильяра из излучателя. Пучок энергии прошел сквозь тело моего питомца, и я уже было обрадовался, что тот не причинил ему вреда, когда птиц неожиданно начал терять высоту, а его сияние начало тускнеть. «Только попробуй!» — в голос заорал я и направил всю силу, что была во мне, на помощь орлу. «Не сметь умирать, не сметь!» И он услышал меня, услышал и понял, а сила помогла ему восстановить тело. Пришелец же рухнул с высоты несколько сотен метров, но даже это не заставило гада умереть. Нет, он просто встал и отряхнулся, словно ничего не случилось, даже оружие свое не выпустил. Падла! Злость вновь нахлынула на меня, но на этот раз она была холодной, и я понял, что у меня остался всего лишь один вариант. Конструкт скорости сблизил меня с врагом, и, схватившись за его броню, я выпустил силу и начал растворять незнакомый мне металл, превращая его в чистую энергию. Видимо, я задел что-то важное, так как через несколько секунд внутри брони что-то заискрило, потом повалил едкий зеленоватый дым, и я уже было подумал, что все, победа за мной, когда враг сделал свой ход. Освободившись от моего захвата, пришелец на последнем издыхании коснулся моей брони, и тут я почувствовал сильнейшую боль в области сердца, да такую, что я чуть сознание не потерял. Тем временем враг, еле двигаясь, начал отходить, а я понял, что не могу двигать ни одной частью тела. «Прометей, мать твою, доклад, что с телом?» Я буквально заорал у себя в голове, но помощник не ответил, сколько бы я к нему ни обращался. И тут я понял, что этот урод каким-то образом воздействовал на мой мозг и энергетическую систему, и у меня не так много времени, чтобы это исправить, иначе я попросту умру. Ярость и безысходность волнами начали накатывать на меня, но я понимал, нельзя позволять эмоциям уничтожать меня, нельзя. Сцепив зубы, я начал гонять энергию по телу, и хоть это и причиняло мне колоссальную боль, это действовало, мать вашу, действовало. Раз за разом я гонял силу вверх-вниз по всему телу, и только на третьем десятке почувствовал, как ноги вновь обретают возможность двигаться, а сердце больше не выбивает 200 ударов в минуту. Вернувшись в реальность, я понял, что прошло не так уж и много времени, вот только за эти несколько минут картина битвы изменилась полностью, и мои люди терпели поражение по всем направлениям, несмотря на отчаянное сопротивление. Человек, враг уходит. Голос орла привел меня в чувство, и я заметил того самого ублюдка, который ковылял в сторону шатра Бильского. Нет, так просто ты от меня не уйдешь, тварь, я все равно с тобой покончу. Слава всем богам, непонятный удар не задел системы брони, и, запустив ее заново, я побежал за ним, буквально прокладывая себе путь по трупам врагов, которые отчаянно пытались меня убить, но до шатра он все же добрался первым, и когда я ввалился внутрь, он был не один, рядом с ним стоял Бильский собственной персоной и еще 4 фигуры в такой же броне. «Ну, здравствуй, Скуратов», — князь посмотрел на меня насмешливым взглядом, — «вижу, потрепали тебя, да, слушай, а ведь я думал, с тобой будет интереснее, но по сути ты просто зеленый пацан, который неожиданно для себя получил огромную силу и власть». «Вот и все. Зря ты полез, куда тебя не просили, очень зря. Заткнись, таран безошибочно находит свою цель, и Бильский кубарем летит назад, но на этот раз не теряет сознание, видимо, и правда стал повелителем, и теперь я понимаю, каким образом. Эх, Прометей, куда же ты пропал, когда так нужен?» Все мое внимание приковали пришельцы, двое стояли возле того, которого я не смог убить, а вот парочка шагнули вперед, преграждая мне дорогу и вскидывая свои излучатели. Мда, я с трудом смог почти убить одного, четверых мне сейчас никак не уничтожить, только если не сделать очередное безумство. Времени не было, и решился я быстро, вырвав из себя сразу 2 кристалла моей силы. Вот только на этот раз они нужны были не для того, чтобы создать или усилить кого-то из магов, сейчас у них всего лишь одна цель – убить. Отпустив их, я тут же сформировал несколько клинков силы и со всей дури ударил по ним, надеясь, что все случится так, как я думаю, а резкая вспышка золотистого цвета показала, что я был прав. Сильнейший взрыв буквально разметал холм, на котором мы находились, сминая фигуры врагов и мою в том числе. Уже в неконтролируемом полете я подумал, что все же иногда незнание – это очень даже хорошо, ведь знаю я, какой будет эффект, хрен бы на это решился, но даже потерять сознание мне нормально не дали. Не успел я упасть на землю, как рядом, объятый красными молниями, приземлился Бильский. Живучая тварь, глаза старика горели безумством, я покончу с тобой здесь и сейчас. Глава 9. Попытавшись подняться на ноги, я чуть не сломал себе левую ногу, после взрыва в шатре броня вышла из строя и больше походила на дуршлаг, чем на защиту. Пришлось выпустить силу и утилизировать ее, еще один экземпляр в топку, черт побери, откуда взялись эти твари, Бильский? Хриплым голосом спросил я у князя, но тот явно не собирался отвечать мне, он уже не соображал, а в его глазах я видел только одно, жажду убийства. От первого удара я ушел при помощи скорости, но, по-видимому, мой эксперимент с кристаллами не прошел бесследно для моего тела, и энергия буквально вытекала из меня, словно вода. Бельский же бил и бил, его молнии попадали в меня все чаще, и щит уже не справлялся с такой нагрузкой, все же после пятерки пришельцев еще и повелитель даже для меня было слишком, судя по всему, но выбора у меня не было, старика нужно убить здесь и сейчас, слишком многое стоит на кону в этой войне. Стой, Скуратов, дерись как мужчина. Князь покраснел, из его глаз начали течь кровавые слезы, но он словно ничего не чувствовал и пер вперед, словно танк. Я все равно убью тебя, тварь. Пропустив мимо очередную молнию, я смог на остатках сил сблизиться с ним и каким-то чудом зацепить его за шею, после чего мы оба покатились по земле, нанося друг другу удары. Старик словно обожрался допинга, я буквально чувствовал, как трещат и ломаются его кости, но он не терял концентрацию, и его молнии уже выжгли мне один глаз и оставили рану на животе. В какой-то момент мне показалось, что я не вытяну, но вдруг я почувствовал сильнейший прилив энергии. Этот орел вернул мне все и даже больше, и с помощью этой силы мне удалось наконец-то пробить защиту старика и в буквальном смысле вырвать его сердце, разворотив грудь одним сильным ударом. «Все равно ты сдохнешь, тварь!» Бельский стекленеющими глазами смотрел прямо на меня, пока все же не испустил дух и не превратился просто в кусок мяса, что когда-то был человеком. «Сдохну, обязательно сдохну, но только не сегодня», хрипло расхохотавшись, я с трудом поднялся на ноги и заорал так сильно, как только смог: «Смотрите, ваш князь сдох, вам нет больше смысла продолжать эту битву. Род Бельских проиграл, победа за нами». Моим словам ответил восторженный рев со стороны моих позиций, и, усилив напор, мои бойцы смогли наконец-то переломить битву в свою пользу. Точку в этом противостоянии поставили винтокрылы, появившись неожиданно для всех прямо в тылу врага. Они выпустили огромное количество ракет, превратив позиции врага в настоящий ад на земле. Наконец-то битва подошла к концу, и, как я и предсказывал, мы смогли победить, пусть и не без труда и жертв. Улыбнувшись, я сделал несколько шагов вперед и почувствовал вдруг резкое головокружение, а потом увидел приближающуюся землю, за которой тут же последовала темнота. Другой мир. Возвращение 9 из 10 команд охотников не было сюрпризом для Айна Легола, да и не волновало его это сейчас от слова совсем. Он размышлял о том, как будет оправдываться перед координатором из-за проваленного задания. Оператор каким-то чудом все же смог закрыть больше 10 порталов, и теперь по правилам этот мир больше не может быть утилизирован, доказав свое право на жизнь. Более того, закон предписывает закрывать все остальные порталы, благо хоть с этим можно не спешить и напоследок неплохо поживиться. Айн уже раздал все нужные приказы, и теперь осталось только ждать, когда падальщики вернутся обратно с добычей. Великий, плохие новости, в башню телепортировался один из старших мыслителей, похоже, одна из команд охотников уничтожена, их броня перестала отвечать на запросы, а аварийный телепорт не работает. Но ведь такое возможно только в том случае, если броня уничтожена полностью, даже несколько частиц брони способны вернуть оператора обратно. Ведь так, все верно, великий, мыслитель поклонился, однако это невозможно, и мы не знаем, что делать дальше. Ничего не делать, Легол ощерился острыми, как пики, зубами, стереть все данные об этой команде из сети, для всех их никогда не существовало. Ты меня понял? Да, великий, мыслитель вновь поклонился, прикажете создать новых особей? Создавай, безразлично кивнул Айн, и да, цикл меня не тревожить. Мне придется держать ответ перед старшими, на это время закройте все контакты с другими мирами. Петроград. 8 часов спустя. Новость о победе молодого князя Скуратова мгновенно всколыхнула высшее общество империи. Никто не понимал, что делать с этой информацией, учитывая, что появился слух, будто бы, несмотря на победу, молодой князь при смерти, а ведь кроме него никто не в состоянии закрывать порталы. Аристократы заволновались и буквально завалили императорскую канцелярию запросами, но император знал так же мало, как и остальные. «Андрей, ты же говорил, что у парня безоговорочные шансы на победу, тогда почему он при смерти?» Император недовольно посмотрел на Распутина. «Ты хоть понимаешь, что случится, если единственный, кто способен закрывать эти проклятые порталы, сейчас умрет? Понимаешь, что это последние из носителей крови Скуратовых, и с его смертью этот род окончательно прервется. Я все понимаю, государь», Распутин склонил голову, «но все не так просто, как мы думали на самом деле. Оказывается, у Бельского были непонятные союзники, очень могущественные союзники. Мои люди уже сумели допросить несколько приближенных почившего князя, и те рассказывают одно и то же, хоть это и очень похоже на сказку. По их словам, к Пантелеймону пришли какие-то незнакомцы в серьезной броне, будто бы они телепортировались, минуя любую защиту, и что каким-то образом они смогли помочь ему перейти на уровень повелителя. Андрей поморщился, я понимаю, как это звучит, но я гарантирую, что их никто не обрабатывал ментально, а значит, это и впрямь было. Император ничего не ответил, да и что отвечать, тем более что Бильскому не помогли ни какие-то союзники, ни огромная сила, он теперь труп с вырванным сердцем, а Ярослава сейчас окружает целая армия головорезов, которые наотрез отказываются кого-либо к нему пускать, мотивируя это тем, что они не знают, кому доверять. «Сделай так, чтобы лекари попали к Ярославу», — император наконец-то заговорил, вперев тяжелый взгляд в Распутина, — «а теперь прочь с глаз моих, мне нужно хоть немного отдохнуть после таких новостей. Придешь только когда сможешь сказать, что Скуратов пошел на поправку, ты меня понял?» Распутин кивнул, с трудом сдерживая недовольство, но князь прекрасно понимал, сейчас не время и не место спорить с императором, поэтому быстро покинул его кабинет и направился на выход, пытаясь придумать, как заставить людей из Куратова пропустить его с лекарями к нему. И что самое поганое, ничего такого в голову не приходило, а какие насчет него оставил указания Ярослав, Распутин знать не знал. База Мечникова. Пока в империи разворачивались настоящие страсти, на базе люди думали только об одном – как помочь своему князю. Вернувшиеся назад бойцы прекрасно понимали, благодаря кому они остались живы, и лекари северян вовсю трудились в импровизированном лазарете, вытаскивая из тела князя куски брони, а также пытаясь хоть немного привести его в чувство. И хоть ничего не получалось, люди верили, что Ярослав придет в себя, особенно в это верили Иван с Володей. «Думаешь, он опять выкарабкается?» Кречетов, стоя возле лазарета, курил одну сигарету за другой, хотя никогда не слыл любителем табачных изделий. «На этот раз все намного страшнее, чем тогда, ты сам знаешь, с какими монстрами ему пришлось биться, я даже не думал, что такие в принципе могут существовать. Его светлость обязательно придет в себя», — Иван говорил упрямо, словно боялся признаться, что глубоко внутри сомневается в этом. «Раз уж он не умер сразу, значит, у него есть все шансы выжить, нужно просто ждать и верить. Господин уже не раз показывал чудеса в этом плане». «Это да», — Володя грустно улыбнулся. «Жаль, что не все наши ребята обладают такими же талантами. Скольких мы сегодня потеряли?» «1000, 1500, 932, без заминки ответил Иван. «Но это только убитыми, ранены же почти все, кроме летчиков и тех, кто был в броне, заряженной силой господина. Так что теперь мы не опаснее, чем дружина обычного барона, а то может и слабее. Главное, чтобы князь пришел в себя как можно быстрее, слишком многие на нас зуб точат», — Володя усмехнулся. «Впрочем, так всегда бывает, когда кто-то вырывается вперед, никто не любит успешных». «Ладно, философ, потом обсудим эти вопросы», — Иван кивнул в сторону казарм. «Лучше иди и поговори с бойцами, возможно, скоро придется держать оборону». Я плавал в необъятной темноте, словно какая-то мошка, и не понимал, что с этим делать дальше. Сколько я не пытался найти выход отсюда, у меня ничего не получалось, и в какой-то момент я просто успокоился, приняв тот факт, что сейчас я не способен отсюда выбраться. «А ты неплохо повеселился, мальчик мой», — вдруг темнота резко исчезла, и я оказался в белой комнате, где кроме двух стульев не было ничего. На одном из них сидело то самое существо, что забросило меня в этот мир, и улыбалось. «Вижу, ты не сильно рад меня видеть, да?» Существо склонило голову на бок, рассматривая меня, словно какой-то экспонат. «И тем не менее я рад видеть тебя, пусть ты и на пороге смерти. Никто не ожидал от тебя такой прыти, в том числе и я, но так даже лучше, значит, я не зря сделал на тебя ставку. Ты смог уничтожить целую команду охотников моего коллеги, а это дорогого стоит, поэтому я готов вернуть тебя в тело и, более того, даже починить твою энергосистему. Что скажешь?» «Скажу, что вы меня все конкретно задолбали», — устало ответил я. «Ты ведь считаешь себя высшим существом, да, возможно, в каких-то мирах тебя бы даже называли богом. А если по сути взять, да ты ведь самый обыкновенный зажравшийся урод, и ничем, кроме силы и возможностей, от других уродов не отличаешься. Такие, как ты, ради своих игр готовы пойти на все, даже на уничтожение целой планеты. Хочешь вернуть меня в тело?» Я усмехнулся. «А что, если я тебе скажу, что если ты это сделаешь, рано или поздно я приду по твою душу и уничтожу тех, кто виноват в этом всем?» Ну, к моему удивлению, существо не только не обиделось, наоборот, этот ненормальный тип начал хохотать и хлопать в ладони. «Браво, браво, идеальный экземпляр». Впрочем, эмоциональная вспышка у него прошла так же быстро, как и началась. «Экскалибур, я буду только рад, если ты сделаешь это, так что да, я верну тебя в тело, и в качестве бонуса даже воссоздам твой биоискин вместе со всеми данными, да-да, его уничтожили тем ударом. Не подведи меня, мальчик мой, я надеюсь, что ты и правда когда-нибудь придешь по мою душу, если она у меня, конечно, есть». На этом наш разговор закончился, и комната исчезла так же резко, как и появилась, а я понял, что мне холодно, и, открыв глаза, увидел голубое небо. Существо с улыбкой вернуло модификанта обратно в его тело и тут же переместилось в свою лабораторию. Этот парень, сам того не понимая, выразил его самое сокровенное желание – появление угрозы для его расы. Они столько времени уже были на вершине, что давно забыли, что такое развитие, да и зачем космическому существу с гигантскими возможностями развиваться, если и так огромный кусок Вселенной принадлежит им. Но в отличие от своих сородичей, он прекрасно понимал, что так нельзя, любой вид должен развиваться, но, как оказалось, без внешних раздражителей это в принципе невозможно, кто бы что ни говорил. И, кажется, ему удалось найти этот раздражитель, теперь главное, сделать все правильно. «Командир, рев Кречетова чуть не заставил меня оглохнуть, я знал, что ты вернешься. Стоило мне только открыть глаза, как Володя тут же налетел на меня, словно коршун, и принялся трясти в объятиях, абсолютно не обращая внимания на слова лекарей, которые что-то говорили о покое и отдыхе. «Володя, ты мне шею сломаешь», — сипло сказал я, с трудом выбираясь из его хватки, «я тоже рад тебя видеть, но, кажется, у тебя цель все же грохнуть меня». «Командир, я так рад, мы уже задолбались ждать». Володя с улыбкой отреагировал на мое ворчание, «знаешь, сколько мы за эту неделю нервов потратили, да лучше б еще 10 таких, как Бельских, пришли лично по мою душу, чем вот так сидеть у стола, где ты лежишь, и ждать, когда ты наконец-то очнешься. И правда, сын, ты заставил всех переживать». Из-за спины Володи появился отец с грустной улыбкой на лице. Он подошел ко мне и крепко обнял, при этом, кажется, я почувствовал, как что-то горячее упало мне на шею, не делай так больше, ведь кроме тебя у меня по сути больше никого нет, ты же это знаешь. Прости, пап, я тоже приобнял его, так сложились обстоятельства. Мне и самому не сильно хотелось валиться тут, но война, дело такое. Отец ничего не сказал, лишь помог мне встать на ноги, и мы направились в сторону ворот, которые, к моему удивлению, были нараспашку. Но я быстро понял, почему. Сразу за воротами начинались столы, их было не просто много, а очень много, и все они были завалены едой. «Так, а вы что, разве знали, когда я очнусь?» Я с подозрением глянул на отца, и тот кивнул. «Андрей Михайлович привел к тебе какого-то именитого лекаря, он что-то сделал, а потом сказал, что в течение 2 часов ты очнешься, после чего улетел вместе с Распутиным. Не доверять словам этого человека у нас не было повода, так что, как видишь, мы успели подготовиться к тому, что ты придешь в себя». Я молча улыбнулся, пообещав себе потом узнать, что это за лекарь такой интересный, и обязательно с ним поговорить. И тут меня как током ударило. Поговорить, точно. Прометей, я мысленно обратился к своему помощнику, и какова же была моя радость, когда тот ответил: «Агент, рад слышать ваш голос, с какой-то теплотой, что ли», — произнес Биоискин. «Признаться, несмотря на то, что я искусственно создан, с вами я понял, что такое жизнь, понял, что такое эмоции, и когда мое ядро начало разрушаться, я грустил. Но теперь мы снова вместе, и, надеюсь, так будет всегда», — преувеличенно бодро сказал он. «Не переживай, обязательно будет», — я мысленно улыбнулся. «А пока гони наглую птицу наружу, пусть немного посидит с нами, а потом, так и быть, 2 недели я его трогать не буду, пусть занимается своими птичьими делами. Он же наверняка ни капли силы себе не взял, все мне отдал, ведь так, допустим, это так, человек». К нашему диалогу присоединился еще один голос: «Но ты не обольщайся, это просто потому, что я знал, что скоро ты очнешься, а так я за тебя нисколько не переживал. Верю, верю, я усмехнулся, ну так что, ты выйдешь с нами праздновать? Вместо ответа орел вылетел из тела и тут же приземлился мне на плечо. Ну что, друзья мои и даже родственники, сев во главе стола, я взял в руки бокал, за победу, ответил мне целый хор голосов. Петроград, императорский дворец, то есть он все-таки очнулся. Алексей Романович внимательно дослушал Распутина до конца и только после этого заговорил: это хорошо, очень хорошо, дадим парню несколько дней отдыха, а после приглашу его поговорить, пока Петя мнется, словно ребенок, я предпочту открыто обсудить с ним его будущее не только как князя, но и как возможного императора, тем более что он уж точно всем все доказал. А вы уверены, что это сейчас своевременно, государь? Михаил Распутин тоже имел привычку называть бывшего императора государем. Я чувствую, что наше время почти пришло, Миша, Макранга повелитель грустно улыбнулся, а враги у нас все еще остались, так что нужно уже сейчас решить, кто будет защищать империю вместо нас. Ты же знаешь, есть порядок, который даже мы не можем нарушить, и когда я услышу зов, дела в этом мире будут закончены. Глава 10. База Мечникова. Два дня спустя. Все, командир, раненых у нас больше нет. Володя отложил в сторону папочку с докладом и улыбнулся. Так что уже можем заняться набором новичков, благо есть кому тренировать сейчас. После таких-то испытаний наши бойцы многим фору дадут, я уверен. С новичками пока не будем торопиться, успеется, я покачал головой, для начала надо закончить войну. У Бильского есть наследники, если ты не забыл, и пока что они не пришли к нам просить мира, а значит, война не закончилась. Придут, командир, в этом я не сомневаюсь, Володя усмехнулся, в конце концов, им сейчас, скорее всего, приходится очень туго, потерять стольких разом, это всегда тяжело, ну и не забываем про мертвого князя, одно его имя вселяло в многих страх, а теперь его нет, плевать мне на их тяжести, я нахмурился, а вообще, сделаем вот как, направь наследникам князя ультиматум, либо они соглашаются на мир с выплатой контрибуций, либо мы продолжим войну, я лично приду под стены их дворца, и тогда они лишатся и второй половины своего войска, с удовольствием, командир, Володя расплылся в хищной улыбке, все сделаем как надо, когда Володя ушел выполнять мой приказ, я мысленно обратился к Прометею, как твое самочувствие? Помощник уже вернул себе прежние возможности, и даже больше, агент, Прометей довольно хихикнул, но пока я и сам не до конца разобрался с новыми опциями, так что ничего рассказывать не буду. Кстати о возможностях, вы в курсе, что у вас они тоже появились, причем куда интереснее, чем у меня, будь я человеком, меня бы даже зависть взяла. Это звучит интересно, я мысленно улыбнулся, я так понимаю, сейчас ты меня попросишь пойти на полигон, вы правильно понимаете, агент, поверьте, вы будете довольны, Прометей почти по-человечески усмехнулся, любопытство заставило меня пойти на полигон сразу же, и через 2 минуты я уже был там, готовый к новым знаниям, а через минуту подошел Асгрим с товарищем, Прометей попросил пригласить сюда сильнейших магов, и я это сделал, архимаги ожидали моих приказов, а я сам не знал, что им приказывать, и поинтересовался у Прометея, зачем нужно было их приглашать. «Прикажите им ударить по вам как можно сильнее, агент», — подсказал Прометей, «только свою ауру держите под контролем, не стоит ее выпускать». Честно говоря, просьба была сомнительной, но Прометей меня пока ни разу не подводил, поэтому я сделал так, как сказал помощник. «Асгрим, выберите каждый по одному из сильнейших своих заклинаний и ударьте по мне», — я говорил спокойно, «еще подумают сейчас, что у меня на фоне прошедшей битвы мозги начали протекать. Конунг, ты уверен?» Асгрим глянул на меня с сомнением в глазах. «Мы знаем, что ты сильный, но мы архимаги, и без щита наши атаки могут ранить тебя. Не бойтесь, бейте», я улыбнулся, при этом мысленно обещая Прометею всевозможные кары, если я опять отправлюсь в небытие. «Как скажешь, Конунг», архимаг пожал плечами и, отойдя в сторону, тут же нанес удар. Волны холода летели прямо на меня, грозясь заморозить, но тут произошло что-то странное, не долетая до меня буквально полметра, атака развеялась, и я почувствовал, как энергия проникла в мое тело, но тут же исчезла в никуда, словно ее никогда и не было. Результату удивился не только я, но и архимаги, и мы тут же решили повторить, так сказать, закрепить результат. После десятка повторений с таким же результатом я приказал архимагам остановиться и, прислушавшись к своим ощущениям, понял, что пока что на сегодня хватит. Благодарю, Асгрим, на сегодня хватит. Отпустив северян, я сел прямо на песок полигона и мысленно обратился к Прометею. Так, а теперь рассказывай, что только что было, каким образом я поглощаю атаки, даже не выпуская силу, и куда вся эта энергия потом интересно уходит. Ну, в двух словах не получится, агент, поэтому садитесь поудобнее. Прометей издал короткий смешок. Насколько я понял, когда нас с вами восстанавливали, были внесены некоторые изменения как в ваш организм, так и в мою структуру. Помощник сделал секундную паузу, а потом продолжил менторским тоном. Теперь вам нет нужды постоянно выпускать ауру или формировать щит для защиты, а также у вас появилось что-то вроде внутреннего хранилища для энергии. Правда, я пока не понимаю, какой там объем и по каким принципам это работает, но тут как раз нет ничего удивительного, учитывая, кто это сотворил. То есть защита без щита и даже без ауры, я правильно понимаю? Я усмехнулся, это и правда хорошая новость. И по поводу хранилища тоже, вот только ее объем не такой уж большой, как ты думаешь? Эти 11 атак как раз наполнили это самое хранилище, по моим ощущениям. Еще что-нибудь есть? К сожалению, больше нет, с некоторой заминкой ответил помощник, но я еще пока не полностью разобрался в вашем новом старом теле, поэтому утверждать на 100% не могу. Ну ладно, нет так нет, я пожал плечами, значит, будем использовать то, что есть. В конце концов, дареному коню в зубы не смотрит, а теперь пора возвращаться за работу. И тебе в том числе. Другой мир. Очередной британский конвой перевел на эту сторону новую партию рабов, но, к их удивлению, пришельцы не забрали людей мгновенно, как обычно, а просто не появились в условленное время. Маги начали волноваться, огромная толпа заключенных вот-вот была готова выйти из-под контроля, и нужно было что-то срочно делать, чтобы этого не произошло. Джеймс, кажется, что-то пошло не по плану. Один из магистров подошел к своему товарищу, надо что-то предпринять, мы не можем долго тут стоять, либо мы убиваем этот скот и уходим, ну либо я не знаю. Подождем еще 10 минут, недовольно ответил Джеймс, постоянно косясь на заключенных, ну и где носит этих проклятых айнов. Словно услышав его слова, недалеко открылся небольшой портал, откуда вышел всего один айн в массивной черной броне с незнакомым оружием в руках. Джеймс за короткое время уже успел привыкнуть к другим пришельцам, поэтому почувствовал страх, но все же нашел в себе силы обратиться к здоровяку. «Уважаемый, мы привели очередную партию рабов, как и договаривались», маг глубоко поклонился, «мы уже можем выбрать место под портал или нужно еще немного подождать, порталов больше не будет», безэмоционально ответил айн. «Ваш мир нам больше не интересен, как и ваши рабы. Более того, порталы, которые уже есть, тоже закроются. Но как? Мы же за них заплатили». Джеймс не сдержал своего недовольства, за что тут же поплатился. Айн мгновенно оказался рядом с магом, и того не спас ни щит, ни именной артефакт защиты. Двумя ударами Айн поставил Джеймса на колени и направил на него свое оружие. Маг смотрел на то, как Айн что-то дергает на корпусе своего оружия, и молился всем богам, чтобы тот не выстрелил, ему еще хотелось жить, и умирать в другом мире далеко от своего рода он не был готов. Запомни, червь, то, что вам дали использовать наши технологии, это не значит, что мы признали вас равными. Айн издал короткий не то рык, не то смешок, вы всего лишь грязь под нашими когтями и не более. Так что вернись обратно в свой мир и расскажи остальным, пусть порадуются, в этот раз вам очень сильно повезло. После этих слов Айн исчез, а Джеймс, раздосадованный тем, что подчиненные видели его позор, несколькими магическими атаками превратил толпу заключенных в каменные изваяния. Чего встали? Он зло глянул на испуганных магов. Пошли обратно, здесь нам делать больше нечего. База Скуратова-Мечникова, 2 часа спустя. Командир, у ворот кортеж с императорскими номерами, дверь в кабинет открылась, и внутрь заглянул Кречетов. Пропускать или помариновать немного? Я отложил в сторону месячную смету по базе и потянулся. Признаться, вся эта бюрократия вводила меня в уныние, ну не бюрократ я от слова совсем. Пойдем, посмотрим, кто к нам в гости заявился. Я усмехнулся, вряд ли лично император пожаловал, но в любом случае встретить честь по чести надо. Я догадывался, кто мог приехать ко мне на базу, поэтому к воротам шел не спеша, даже с некоторой линцой. Уже подходя, я услышал возмущенный женский голос, которому вторил мужской, и улыбнулся. Приказав бойцам открыть ворота, я вышел и уставился на принцессу Елену, рядом с которой стоял Андрей Горький. «О, а вот и тот, кто нам нужен!» Елена отвлеклась от моего бойца и уставилась на меня осуждающим взглядом. «Ярослав, почему никто не открывал нам ворота, или у тебя так принято гостей встречать?» «Ну извините, принцесса, военное положение», — с улыбкой развел руками я. «Да и вежливые гости обычно предупреждают о своем визите заранее, разве не так? Вот еще, перед тобой наследница престола, я могу себе позволить приходить в гости, не предупредив», — Елена усмехнулась. «Ну так что, пустишь нас на свою базу или нет?» «Конечно пущу», — я кивнул в сторону ворот. «Гостям мы всегда рады». Принцесса быстрым шагом направилась внутрь. Я же пошел чуть медленнее, так, чтобы поравняться с Горьким. «А ты возмужал, Яр, вроде не так много времени прошло с тех пор, как мы не виделись, а изменений столько, словно года прошли». Горький оценивающе глянул на меня. «Расскажешь, как ты этого добился, или секрет?» «И я рад тебя видеть, Андрей», я хлопнул его по плечу. «Обязательно расскажу, но для начала разберусь с принцессой. Кстати, а ради чего она приехала, знаешь?» «Знаю, но ты сейчас и сам все поймешь», Горький усмехнулся. «Ты хоть и не так долго знаешь Елену, но наверняка успел уже понять, что она немного взбалмошная особа. Так что поздравляю, теперь это на какое-то время твоя забота». Я не успел ничего сказать, так как мы уже догнали Елену, которая замерла перед полигоном. «Нет, нет, только не это. Ярослав, в общем, не буду долго тянуть, я пришла к тебе за помощью». Елена смотрела на меня своими зелеными глазами, а я понял, что очень сильно хочу оказаться как можно дальше от этих глаз. «Ну так что, я пришла по адресу. Для начала надо бы понять, что за помощь тебе нужна», я усмехнулся. «Только учти, времени у меня не так много, дела сами себя не сделают, как ты понимаешь. Я не прогрессирую», с какой-то злостью сказала она. «Тренировки уже не помогают, хотя я чувствую, что еще не добралась до своего потолка. А от меня ты что хочешь?» «Я, честно говоря, удивился, тут скорее к богам надо обращаться, а не ко мне. Я силой мысли не могу тебе силу дать, извини за каламбур. Ты должен потренировать меня», с жаром сказала она. «Такого прогресса, как у тебя, нет ни у кого больше. Научи меня, как стать сильнее». «Во-первых, я тебе ничего не должен, Елена», жестко ответил я. «Во-вторых, даже если бы я обладал секретом быстрого роста силы, то почему я должен делиться им с кем-то? По логике, это ведь тайна рода. Я наоборот должен такое хранить в секрете от любого, кто к моему роду не относится. И да, что-то я не слышал, чтобы императорский род спешил делиться своими секретами со всей империей, но почему-то член этого самого рода требует это от меня. Прошу, помоги мне, я больше не знаю, к кому идти», умоляющим взглядом посмотрела она на меня. «Я готова заплатить, просто назови сумму». Я покачал головой, и вот что с ней делать. Самое смешное, что у меня никакого секрета нет, просто совокупность факторов и ничего более, но ей это не объяснишь. Хотя был один вариант, вот только вряд ли он ей понравится. «Хорошо, принцесса», я улыбнулся, «так и быть, я тебе помогу, но учти, просто не будет, и пути обратно, кстати, тоже. Пойдем на полигон, посмотрим, на что ты способна». Великий Новгород, дворец князя Бильского. После смерти Пантелеймона Григорьевича его наследники смогли наконец-то собраться в родовом дворце. До этого князь не пускал их на территорию дворца, боялся покушений на свою жизнь, ведь прецеденты были, отпрыски не сильно любили своего отца. Теперь, когда великий и ужасный князь Бильский лежал в земле, его наследники сидели в его кабинете и думали о том, что делать дальше. «Ну что, братцы, сестрица, вот наш папаша и отдал Богу душу». Молодой мужчина лет 30 с длинными волосами, собранными в хвост, глянул насмешливым взглядом на еще двух мужчин и одну молодую женщину. «У кого какие мысли? Что ты хочешь услышать, Игнат?» Угрюмо спросил молодой парень лет 20. «Сам понимаешь, мы в жопе. Половина армии уничтожена князем Скуратовым по милости отца, да и такой проигрыш сильно ударил по репутации нашего рода. Все больше и больше союзников и вассалов начинают задавать неприятные вопросы. В скором времени нам придется отбиваться от тех, кто еще недавно склонялся перед нами. И что с этим делать, я не знаю, наш уважаемый отец знатно потоптался по гордости многих, и, будь уверен, нам этого не простили. Виктор правильно говорит, девушка тоже включилась в разговор, ошибки отца придется разгребать нам, пока он был в силе, никто и пискнуть не смел, а теперь головы поднимут многие, девушка поморщилась, ну и не надо забывать про князя Скуратова, он никуда не исчез и жаждет нашей крови, и, в отличие от отца, он вышел победителем в битве, а значит, его армия оказалась лучше нашей, да, финиш, а может, ну его нахрен, это все, Игнат усмехнулся, ну а что, прикинемся ветошью, пусть эти рвут друг друга на части, а потом, когда все закончится, мы разберемся с победителем. Тут у каждого есть свои верные люди, немного, но есть. Даже у сестрицы, он отсалютовал девушке бокалом, та же в ответ подкатила глаза. Так что соберем наши силы вместе и в нужный момент ударим и вернем себе власть. У меня другая идея, единственный из братьев, что до сих пор молчал, наконец-то подал голос. И в ней главной фигурой будет как раз-таки князь Скуратов. Думаю, вам понравится, а вот ему вряд ли, мужчина предвкушающе улыбнулся, а остальные подвинулись к нему поближе, готовые слушать план самого хитрого из них. База Скуратова-Мечникова. Час спустя, еще раз, в очередной раз заставив Елену упасть на песок, я ухмыльнулся, и вот это ты называешь силой, принцесса, видимо, твои прошлые спарринг-партнеры поддавались тебе. «Ничем другим твою слабость я объяснить не могу. Ты забываешься, Ярослав». Елена с трудом встала на ноги и бросила на меня полный ярости взгляд. «Твоя сила не дает тебе права издеваться надо мной. А где тут издевательство?» Я развел руки в стороны. «Это всего лишь констатация факта. Ты слаба, и если ты этого не понимаешь, я скажу тебе прямо, чтобы до тебя дошло. Не знаю, кто тебе что говорил, но в настоящем бою тот же Горький легко раскатает тебя». Хоть он в этом никогда и не признается, да, Андрей, я посмотрел на хмурого антимага и улыбнулся, серьезно, ребятки, вы зачем ко мне приехали, чтобы я с тобой побегал по полигону, Елена, а потом сказал, какая ты сильная, красивая и вообще настоящая умница, так этого не будет, мне незачем лебезить перед тобой, я специально выводил ее на эмоции, надеясь, что она наконец-то поймет, в чем ее проблема, но... Кажется, на этот раз это не получится. Хотя после нескольких схваток я понял, что проблема довольно проста. Елена, видимо, просто боялась драться в полную силу и неосознанно держала энергию. Вот и все. Понятное дело, что когда ты используешь всего около 70% своего потенциала, ты не можешь быть сильнее, как бы если ты бы использовал все 100%. Елена тяжело вздохнула, глянула на меня и уже было собралась вновь кинуться в бой. Когда я заметил бегущего в нашу сторону бойца, жестом остановив принцессу, я вышел за пределы полигона и, дождавшись, когда боец добежит, вопросительно глянул на него. «Князь, срочные новости», — сиплым голосом сказал он, — «порталы начали закрываться, и не только по империи, но и по всему миру». Глава 11. Новость о том, что порталы закрываются, громыхнула на весь мир информационной бомбой. Многие страны лихорадило, многие именитые специалисты предрекали что-то более разрушительное, мотивируя это тем, что порталы не могли просто так закрыться, а значит, не все чисто, и лишь высший свет Российской империи облегченно выдохнул вместе с императором. Петр искренне радовался, прекрасно понимая, что теперь ему не придется задабривать Скуратова, а значит, как минимум от одной головной боли он избавился. Император даже позволил налить себе немного коллекционного вина, чтобы отпраздновать, когда дверь в кабинет открылась и вошел отец. «Празднуешь?» Алексей Романович насмешливо глянул на сына. «А не рановато ли ты это делаешь, сынок? Впрочем, неважно, я пришел к тебе поговорить по поводу князя Скуратова. Отец, может, не сегодня?» Петр кисло улыбнулся. «Обязательно портить такой прекрасный день разговорами об этом парне? Петр, ты хоть и император и скоро тебе стукнет 50, но иногда ведешь себя как обычный клерк». Алексей Романович тяжело вздохнул и укоризненно посмотрел на сына. «Ты и правда не понимаешь, что парень, убив Бильского, стал серьезной фигурой на политической арене империи. К нему и до этого многие присматривались, а после того, как поняли, что он не просто пешка императора, а вполне себе самостоятельный игрок, среди знати пошли шепотки. И что?» Император усмехнулся. «Знать всегда шепчется, это неизбежное явление, а Скуратову не нужна власть». он слишком молод для нее. Подожди, он еще не в курсе, что через пару дней ему нужно будет переезжать в Москву, принимать город под свою руку. Вот тогда-то он взвоет. Посмотрим, что тогда скажет знать и как наш князь покажет себя в роли управленца. Император ядовито улыбнулся, он был уверен, что парня ждет провал, все же управление огромным городом, это не то же самое, что драться против сильного противника, тут огромная сила не поможет. Боюсь, результат тебя не порадует, Алексей Романович покачал головой. Ну да ты уже взрослый мальчик, и учить тебя уже поздно. Хотя скажу тебе честно, сын, быть императором, это не твое, и все чаще и чаще я в этом убеждаюсь. Сказав это, хранитель развернулся и покинул кабинет, а император залпом выпил вино и, рухнув в кресло, прикрыл глаза. Только отец мог появиться на несколько минут и испортить настроение, видимо, это еще одна грань его силы, помимо основной, база Скуратова-Мечникова. После новости о том, что порталы начали закрываться, принцесса быстро со мной попрощалась и уехала, я же собрал ближний круг, чтобы решить, что делать дальше. Так как мое умение закрывать эти самые порталы больше никому не нужно, теперь нужно переживать о том, что многие аристы могут задуматься, а не пойти ли нам в гости к Скуратову, так сказать, чтобы отщипнуть кусочек его состояния, а меня этот вариант совсем не устраивал. Командир, тогда тем более надо набирать новичков в дружину. Кречетов покачал головой, играя с небольшим огненным шаром. Сейчас все эти аристократы немного успокоятся и, поняв, что опасность миновала, и правда могут решить, что нас надо уничтожить, а значит, нужно работать на опережение и подготовиться к этому. Володя глянул на меня пронзительным взглядом, поэтому я предлагаю оставить набор новичков нам, а самому заняться развитием нашего магического крыла. О том, что я умею, скажем так, усиливать магов, пока знали только Володя с Иваном. Но я уже подумывал рассказать об этом отцу и тому же Асгриму, так как архимаг уже выразил желание не просто работать в качестве наемника, а влиться в мой род, конечно, с получением титула. И как князь я вполне могу ему этот титул сейчас дать. Понятно, что это будет баронский титул, но даже это для безродного северянина многого будет стоить. Несмотря на всю свою силу и огромное количество выполненных заказов, никто из сильных мира сего не спешил давать ему желаемое. Поэтому этот вопрос можно обсудить. Владимир прав, Логинов кивнул, увеличением армии стоит заняться, тем более что рано или поздно нам все же придется поехать в Москву, господин, это ваша вотчина, и нужно взять ее под контроль. А без сильной гвардии удержать в руках такой большой город будет проблематично, тем более что у вас нет достаточного количества вассалов. Выходом из ситуации мог бы быть брак с какой-нибудь княжной, но, насколько я понимаю, этот вариант вы пока что не рассматриваете, правда? Иван улыбнулся. Пока нет, я тоже ответил улыбкой, но вариант интересный, если ничего не выгорит с армией, так и быть, начну искать невесту. Мои слова вызвали смешки у взрослых мужиков, я же подумал о том, что, несмотря на веселье, Москва и правда слишком большой город для меня сейчас, а значит, меня гарантированно ждут проблемы с управлением, и нужно уже сейчас думать о том, как их решить как можно безболезненнее, но, увы, в голову мне пока что ничего не приходило. Ладно, с планами на ближайшую неделю мы плюс-минус определились, а теперь мне нужны Володя и Асгрим. Вы идете со мной на полигон, как скажешь, конунг, северянин кивнул. С удовольствием, командир, Володя ухмыльнулся, особенно если это то, о чем я думаю. Ну вот на полигоне и узнаешь, я кивнул и повернулся к Логинову. Иван, сделай так, чтобы полчаса-час там никто не ошивался, у меня важное дело, и мне не хочется, чтобы кто-то этому делу помешал. Сделаем, господин, Логинов кивнул, и через несколько минут мы уже были на полигоне, а в зоне 50 метров от него никого не было, плюс еще и щиты были активированы на полную мощность. На полигоне мы были втроем, я, Володя и Асгрим, и последний, пожалуй, вообще не понимал, зачем мы здесь. Асгрим, как ты думаешь, какой у него ранг? Я кивнул на ухмыляющегося Володю. Я не думаю, я знаю, конунг, архимаг улыбнулся, Вальдемар мастер, я видел его тренировки. ХМ, в принципе, ты был бы прав, если бы не одно но, я усмехнулся, Володя, покажи. Кречетов кивнул и, развернувшись в сторону мишени, выдал целую серию атак, поразив за несколько секунд цель для магистра. Как только огонь спал и мы увидели результат, глаза архимага округлились. Но как это возможно? Я видел твои тренировки 2 недели назад, ты был мастером. Асгрим от возбуждения даже голос повысил, ты намеренно сдерживал свои силы? Нет, просто я стал магистром, Володя довольно улыбнулся, и если ты выслушаешь командира, то и у тебя появится шанс усилиться, конечно же, не просто так. Асгрим повернулся в мою сторону и глянул неверящим взглядом, так что я решил долго не тянуть резину и все-таки рассказать ему, в чем дело и почему Володя неожиданно для всех подскочил на целый уровень. Весь рассказ занял у меня несколько минут. Все-таки сильно подробно о своей силе я пока что не стал рассказывать, просто обозначил границы. Конунг, когда я закончил, Асгрим опустился на одно колено. Я готов принести тебе клятву крови на душе. Служить такому человеку для меня будет огромной честью, даже если ты посчитаешь меня недостойным твоего дара, Архимаг говорил искренне, и я это прекрасно чувствовал. Ты получишь от меня силу, Асгрим, и да, я готов принять твою клятву. Я улыбнулся, встань же, сейчас мы постараемся сделать из тебя куда более сильного мага, клятву же дашь после. Асгрим встал и на негнущихся ногах подошел ко мне, я же погрузился в свое тело и, найдя самый большой кристалл, аккуратно направил его в руку. После того эксперимента на поле боя я твердо решил, больше никаких резких движений с этими кристаллами, боюсь, в следующий раз этот долбанный пришелец точно не будет меня восстанавливать, особенно после того, что я ему наговорил. На то, чтобы довести кристалл до руки, потребовалось около 5 минут, и пока я это делал, никто и слова не выронил, а от напряжения воздух вокруг вот-вот был готов взорваться разрядами силы. Когда же я понял, что еще чуть-чуть и все, то быстро схватил Асгрима за плечо и впечатал ему ладонь в грудь, там, где был его источник. На этот раз кристалл намного легче покинул мое тело, но не прервал связь со мной сразу же, а наоборот, начал тянуть силу и укреплять канал. От неожиданности я даже немного растерялся и не успел вовремя оборвать этот чертов канал, поэтому северянин хапнул намного больше силы, чем я изначально планировал, и с ним начали происходить странные метаморфозы. Во-первых, он не потерял сознание, как Володя, вместо этого он отошел на несколько шагов назад и начал покрываться ледяной коркой, словно попал в морозильник. Так как я впервые видел, как Архимаг переходит на уровень повелителя, я не знал, чем ему можно помочь, поэтому сделал то, что мог, прервал канал подпитки с кристаллом и стал ждать, когда Асгрим разберется со своей новой силой. Тем временем уже бывший Архимаг не просто покрылся льдом, вокруг него начал образовываться натуральный айсберг, и через минуту мы с Володей смотрели на 5-метровый куб льда, который сверкал на солнце, словно алмаз. «Командир, кажется, все пошло немного не по плану, да?» Кречетов озадаченно посмотрел на меня, «или ты планировал сделать из нашего друга кусок современного искусства?» «Володя, не неси херню», я нахмурился, «конечно, я не планировал, чтобы с ним что-то такое произошло, поэтому просто помолчи и надейся, чтобы все было хорошо, иначе мы потеряем сильного бойца, а архимаги, знаешь ли, на дороге не валяются». Володя пожал плечами и на всякий случай отошел назад. Куб же тем временем просто был, но в какой-то момент я заметил, что на его поверхности начали образовываться маленькие трещинки, словно кто-то изнутри долбил по нему, чтобы разрушить. Кажется, началось, на всякий случай я выпустил силу и создал перед собой щит, и в принципе правильно сделал, так как через несколько секунд куб рванул, словно граната, а острые осколки льда рванули во все стороны, и если бы не щит, нам бы с Володей пришлось бы лечь в лазарет, а так мы отделались только нервным тиком. Конунг. Рев Асгрима был похож на рык зверя. Получилось. Приглядевшись, я увидел фигуру бывшего архимага на том месте, где был куб, и невольно улыбнулся. Сила явно пошла ему на пользу, так как он даже внешне омолодился и стал выглядеть немного по-другому. Конунг. Асгрим рванул в мою сторону и вновь упал на одно колено. Я никогда не думал, что такое возможно. Такая сила, это просто фантастика. Теперь уже повелитель полез меня обнимать, и я с трудом оторвал его от себя. «Ну-ну, успокойся», я улыбнулся, «с каких пор ты стал таким сентиментальным? Ты же суровый наемник, а так расчувствовался. Я готов дать тебе клятву, Конунг». Асгрим упрямо сжал губы, «ты примешь ее?» «Я же сказал, что да», я пожал плечами, «если тебе так хочется, то давай, я готов принять твою клятву». Асгрим кивнул и, на этот раз опустившись полностью на колени, произнес торжественную клятву. Как только он закончил зачитывать слова клятвы, моя сила сама по себе вырвалась из тела и, превратившись в острое копье, коснулась его плеча. На месте этого самого касания появилась метка в виде щита с скрещенными топорами. Очень интересно, такого я точно не ожидал. Клятва принята. Справившись со ступором, я подал руку северянину. «Теперь ты часть моего рода, Асгрим, не подведи меня». «Никогда, конунг». В глазах северянина появился фанатичный огонь, даже если придется пожертвовать жизнью. «Жизнью как раз не надо, пусть это делают наши враги», я ухмыльнулся, «а ты должен сделать так, чтобы эти самые враги охотно своими жизнями жертвовали во благо моего и теперь и твоего рода». «Охотно это сделаю, конунг». Асгрим хищно улыбнулся, и вокруг него закружился вихрь из ледяных клинков. 2 часа спустя, Екатерина Морозова попросила водителя остановиться у ворот базы князя Скуратова и, выйдя из автомобиля, подошла к калитке. «Скажите Ярославу, что к нему в гости приехала княжна Морозова», девушка улыбнулась, «и что она очень сильно хочет его увидеть». Один из бойцов Ярослава кивнул, и через 5 минут ее уже пропустили на территорию самой базы, вот только Ярослава не было видно. Катя нахмурилась, она надеялась, что Ярослав лично ее встретит, вот только он этого не сделал. Однако княжна тут же одернула себя, Ярослав больше не сын барона, теперь он князь, и у него наверняка очень много забот, поэтому он и не вышел. Девушка с интересом рассматривала все вокруг, идя за бойцом в сторону 2-этажного здания. Вокруг сновали бойцы, перекрикивались какие-то рабочие, и в целом база произвела на Катю хорошее впечатление, было видно, что Ярослав занимался ею. Зайдя в здание, боец привел ее на 2-й этаж к одной из многочисленных дверей и почтительно склонил голову. «Князь ждет вас, госпожа, проходите». Девушка кивнула и, смело толкнув дверь, вошла в кабинет к Ярославу. Я смотрел на княжну Морозову, и улыбка сама собой появилась на моем лице. «Рад тебя видеть, Катя». Я встал, честно признаюсь, не ожидал, что ты приедешь сюда ко мне, хотя мне известно, что ты довольно боевая особа. «Ну, ты не спешишь приезжать к нам в гости, вот я и решила сама взять дело в свои руки». Катя тоже улыбнулась. «Я тоже рада тебя видеть, Ярослав. Присаживайся». Я кивнул на свободный стул. «Условия у меня тут довольно спартанские, поэтому могу предложить чай с бутербродами, и то придется подождать, пока я их сделаю. А во, меня будет кормить сам князь Скуратов, будет что потом рассказывать подругам». Морозова усмехнулась. «Спасибо, Яр, но не стоит, я успела пообедать, прежде чем приехала сюда. Тогда перейдем сразу к делу». Я вернулся к столу, что привело саму княжну Морозову к такому скромному мне. «Скромному?» Катя рассмеялась. «Что-что, а скромным ты не был даже тогда, когда еще был сыном барона, а теперь тем более. Я пришла просто в гости, Ярослав, в конце концов у нас с тобой были хорошие отношения в академии, я решила, что стоит их поддерживать и дальше». Я внимательно посмотрел на девушку, вроде бы говорит честно, но чувствуется в ее словах некая фальшь. Нет, она пришла точно не просто так, но почему-то не хочет озвучивать настоящую причину, видимо, надеется, что я сам догадаюсь. Ох уж эти женщины, иногда с ними сложнее, чем в любой битве, но, увы и ах, от этого никуда не деться. «Хаем, просто так говоришь?» Я улыбнулся. «Что ж, тогда предлагаю не сидеть в кабинете, лучше я устрою тебе прогулку по своей базе, сможешь увидеть в реальности, как живет бедный князь Скуратов». «С удовольствием», Катя улыбнулась и, когда я подошел к ней, аккуратно взяла меня за руку. «Так-так, а вот это уже точно что-то новое». Выйдя из кабинета, мы спустились вниз, и, состроив злобную гримасу ржущему Володе, я повел девушку в сторону нашего полигона, где как раз тренировались мои маги под контролем Асгрима. «Ну как тебе?» Остановившись у барьера, я с улыбкой глянул на девушку. «Как видишь, ничего необычного у меня тут нет, обычная военная рутина. Подозреваю, что ты часто такое видела у себя дома». «Ну, дома меня пускали много куда, но были места, которые для меня все же были закрыты, и полигон был одним из таких мест». Катя с интересом смотрела за тем, как маги отрабатывают удары по мишеням. Все боялись, что у меня случится выброс силы, поэтому старались не допускать до тех мест, где есть магия. «Не знал». Я покачал головой. «Кстати, как твои успехи в магии? Уже взяла уровень магистра? Хочешь посмотреть?» Девушка лукаво улыбнулась. «Тогда, может, устроим дружеский спарринг?» «Хаем, почему бы и нет? Я усмехнулся, только я магию применять не буду, так сказать, в память о первом разе. Девушка как-то странно на меня посмотрела, но тем не менее кивнула, и через минуту мы уже были на полигоне, а вокруг нас образовался круг зрителей, получивших очередной бесплатный бой. Готово? Дождавшись, когда девушка кивнула, я мысленно обратился к Прометею. Активировать боевые кластеры. Глава 12. База Скуратова-Мечникова. Как только Кречетов дал отмашку, Екатерина создала снежную бурю и направила ее в мою сторону. Расчет девушки был прост. Лишить меня возможности увидеть, где она находится, и ударить чем-то помощнее. Вот только даже без магии я спокойно знал, где она находится. Ровно секунды мне хватило, чтобы оказаться почти вплотную к ней, но Катя удивила. Она, видимо, именно этого от меня и ждала. Под ногами у меня словно из ниоткуда появились ледяные копья, и если бы не скорость и крепость тела, быть мне битым в этом поединке. Ахах, а ты хороша. Сломав последнее копье, я одобрительно улыбнулся, что еще подготовила для меня. Сейчас увидишь. Катя резко прыгнула назад и, взмахнув руками, создала еще одну снежную бурю. Вот только на этот раз целью заклинания была атака, ведь каждая снежинка, как только добиралась до моего тела, тут же взрывалась, выстреливая в мою сторону небольшим потоком концентрированного холода. И если несколько снежинок, это еще ничего, то сотни тысяч таких малюток уже способны на куда более серьезные действия. Пришлось уходить назад, мысленно поставив девушке крепкую пятерку. За то время, что мы не виделись, она и правда хорошо прогрессировала. Поняв, что эта атака провалилась, Катя вновь взмахнула руками и, создав два водяных хлыста, начала гонять меня по полигону, пытаясь зацепить меня то за ноги, то за шею. Вот только даже без магии мое тело было куда быстрее и сильнее любого человека, и я легко уходил от ее атак, а вот она потихоньку выдыхалась. Это было видно по покрасневшему лицу. В какой-то момент она, видимо, не удержала контроль над хлыстами, и те просто распались на мелкие капли воды, и тогда я понял, что вот оно, вот он, мой шанс. Пришлось хорошенько напрячь мышцы, но одним прыжком я все же оказался рядом с ней и без труда повалил ее на песок, оказавшись сверху. Но и тут Катя меня удивила, каким-то хитрым образом развернувшись, и теперь сверху была она. «Ты опять это сделал», — возмущенно сказала она, — «как ты можешь драться без магии в битве с магистром?» «Опыт», — я усмехнулся, — «но признаю, ты шагнула далеко вперед по сравнению с той Катей, которую я знал, теперь тебя можно назвать полноценным боевым магистром. Поздравляю». Катя задумчиво посмотрела на меня, потом, видимо, прикинула, как мы выглядим сейчас со стороны, и сильно смутилась. «Мы сейчас с тобой выглядим отнюдь не как спарринг-партнеры, Яр». Катя косо глянула на толпу бойцов за пределами барьера, и теперь ты, как порядочный мужчина, обязан пригласить меня на свидание. Ха, я знал, что ты сюда приехала не просто так. Дождавшись, пока она слезет с меня, я легко поднялся на ноги, могла бы просто попросить, или так неинтересно, да.